Глава третья. Два волшебника. В ковровом покое замка короля Мелиота сидели Мелисента и Нинет, делая вид, будто слушают игру Лемисона на лютне. А где же Элисон? Уж не спешит ли в образе секретарши Пегги к Диммаку с двумя таблетками аспирина и стаканом воды? Лемисон закончил свой номер замысловатым аккордом и несколькими фальшивыми нотами, потом встал и поклонился. «Благодарю вас, Лемисон», — снисходительно промолвила Мелисента. «Очень мило, но мы, к сожалению, не в духе. Можете идти». Нинет бросила на него суровый взгляд. «И постарайтесь выучить, черный рыцарь взял мое сердце в полон». Едва Лемисон вышел, Мелисента сказала капризно. «Кому он нужен, этот черный рыцарь? Или любого другого цвета, какого хотите? До смерти надоели рыцари». «Ей сама миллион раз это говорила». «И вечно этот дурацкий ляск, гром, звон. Вечно им то пристегивают что-нибудь, то отстегивают. Чушь какая». «И не говорите», — сказала Нинет. «Я себе все ногти обломала, когда помогала расстегивать сэра Мариса на Астралатском турнире. А потом он целый день говорил про Геральдику, все говорил и говорил, и все про Геральдику. Я чуть не взвыла. Нет, мне куда больше нравятся чародеи». «Ну, чародеи-то всем нравятся, Нинет, дорогая моя». «Нет, я хочу сказать, профессионалы, настоящие волшебники». Мелисента поморщилась. «Они все такие старые». «Да, но искусный волшебник, если его очень попросить, будет выглядеть на столько лет, насколько вы захотите». «Я знаю. Все-таки я бы чувствовала, что на самом деле он старый и плесенью припахивает». «Вы только об одном и думаете, о своем Сэме». «Все твержу себе, что не надо думать», — грустно сказала Мелисента. «Вчера было так чудесно, а сегодня что там могло случиться?» «Нельзя ждать событий, надо самим их устраивать», — объявила Нинет. «Но с моей помощью, сударыня, не так ли?» «К вашим услугам, высокороднейшая принцесса!» Тот, кто произнес эти слова, стоял перед ними, возникнув, по-видимому, из пустоты. Он был высок и хорош собой, в весьма, однако, зловещем стиле. Нос у него был длинный, острый, усы и бородка из сине-черные. На нем было роскошное колдовское облачение со знаками зодиака, вышитыми золотой и серебряной канителью. У него был тот слишком тщательный выговор, который на любом языке звучит несколько по-иностранному. «Магистр Мальгрим», — произнесла Мелисента в истинно королевской манере, «вы не должны были появляться так внезапно. Мы не давали вам на то своего соизволения. Нинет, это магистр Мальгрим, новый волшебник. Он примал от короля Марка. Леди Нинет». Он поклонился, и Нинет ответила ему улыбкой. «Как вы это сделали, мистер Мальгрим?» «Очень просто, я был невидим», — сказал чародей любезно снисходительным тоном. «Метод простой и быстрый, принят теперь почти повсеместно. В наше время только очень уж старомодные волшебники и маги по-прежнему предпочитают превращение. Например, мой дядя. Он непременно желал меня сопровождать, но решил войти в замок и подняться сюда в обличье бурой крысы. Кажется, его еще нет? Ну что же, это подтверждает мою точку зрения. Метод рискованный, медленный и примитивный». «Надеюсь, к нам он в обличье бурой крысы не войдет», — сказала Мелисента. «Как знать, дядя способен на озорство», — отозвался Мальгрим. «К тому же обожает пускать пыль в глаза. Кстати, его зовут Марлограм. Волшебник старой мерлиновой школы». Нинет, которая все время глядела на него с нескрываемым восхищением, теперь воскликнула: «Магистр Мальгрим, вы меня просто очаровали». «Очаровать — моя профессия, леди Нинет. Но если вы относите свое замечание к моим личным достоинствам, я польщен, я счастлив». Он улыбнулся и отвесил поклон. «А теперь, принцесса Мелисента, я должен просить вас вернуть мне мое зеркало. Оно при вас? Ах, вот оно. Будьте добры. И не надо так огорчаться, умоляю вас. Его силу быстро иссякает, если один и тот же человек пользуется им слишком часто. Вы, должно быть, и сами в этом убедились». Мелисента сразу повеселела. «Тогда, может быть, Сэм все-таки думает обо мне и сегодня, только это несчастное зеркало его не показывает. Но где же карлик Крумет? Нашел он Сэма? Ну, говорите же, магистр Мальгрим, говорите!» Он пожал плечами, вытянул руку и раздвинул веером пальцы. Все в сугубо неанглийском стиле, а потом величественно возвестил: «Вы слишком торопитесь, высокородная принцесса. Не забывайте, мне было отказано в должности придворного мага и штатного волшебника королевства Перадор. А между тем, благодаря моей могущественной и на редкость искусной помощи, карлик Грумет вернулся с прекрасными и удивительными дарами». «От Сэма! Какое счастье! Но где же он?» Мелисента чуть не приплясывала от нетерпения. «В самом деле, где он? Не сомневаюсь, что один из ваших штатных придворных волшебников мог бы доставить вам необходимые сведения». «Вы же отлично знаете, у нас при дворе вообще нет волшебников». «Мелисента, дорогая», — сказала Нинет, «с ним нельзя разговаривать в таком высокомерном тоне, он слишком умен». Она призывно улыбнулась Мальгриму, и волшебник выразил свою признательность поклоном. «Хорошо, чего же вы хотите, магистр Мальгрим?» — спросила Мелисента. Прирожденный интриган и заговорщик, Мальгрим не колебался и не раздумывал ни секунды. «Много лет назад, когда ваш отец был еще юным рыцарем, Мерлин подарил ему золотую брошь. Говоря вполне откровенно, я бы ее похитил, если б мог. Но ни один из даров Мерлина похитить невозможно. Вы или ваш отец должны вручить ее мне сами, по доброй воле. Поклянитесь мне выполнить это условие, и я исполню ваше желание. Однако прежде, чем вы хотя бы краешком глаза увидите карлика и дары, которые он принес, я должен услышать вашу клятву». Мелисента колебалась, не зная, что ответить, как вдруг чей-то голос прокричал: «Обождите! Обождите! Никаких клятв!» Посреди коврового покоя появился маленький старичок. Он хихикал, бормотал что-то невнятное и подпрыгивал на месте. Девушки взвизгнули. Мальгрим почернел от ярости. Это был, конечно, его дядюшка Марлограм. С длинной бородой, в потрепанном платье он нисколько не напоминал своего великолепного племянника и, как видно, был представителем древней породы простоватых, неотесанных колдунов, тех, что сродни троллям, гномам и эльфам. Но, несмотря на свой древний вид, это был весьма живой старый колдун, так как кипевший поистине дьяволической энергией. То и дело он раздражался пронзительным кудахтающим хихиканьем, и впредь в нашем рассказе мы так и будем придавать этот звук «хи-хи-хи». Хотя это не очень удачно. «Мой дядя», — проговорил Мальгрим с холодным отвращением, — «магистр Марлограм». «Не трудитесь объяснять мне, кто эти барышни, племянник. Знаю, хи-хи-хи». Он вытянул длинный, очень грязный палец. «Вы, принцесса Мелисента, славный, сочный, лакомый кусочек, да. Будь мне снова только 90, не дождаться бы вам, Сэм, от меня подмоги. Я б сам за вами приударил». «Вы противный старикашка», — сказала Мелисента, впрочем, без особого неудовольствия. «Совершенно верно, девочка, так оно и есть», — весело отозвался Марлограм. «Но к тому же я еще очень-очень-очень умный, и вы скоро в этом убедитесь. Хи-хи-хи». Тут он указал пальцем на Нинет и подошел к ней поближе. «А вот эта зловредная девка, ох, язва же ты, просто беда! И что за будущее тебя ждет? Штучки-дрючки, фигли-мигли, шуры-муры!» «Что ж, я к этому готова», — сказала Нинет ледяным тоном. Неугомонный старикашка так и запрыгал. «И дело уже на мази, и штучки-дрючки, и фигли-мигли, и шуры-муры, и все уже у самого порога!» «Пыль в глаза пускает», — холодно произнес Мальгрим. «Вечно одно и то же». «Да чего же, однако, безвкусно и нудно всю нашу корпорацию дискредитируешь?» Он погрозил дяде пальцем. «Говорил я вам, что буду здесь первым, и вот, пожалуйста, обставил вас по малой мере минут на 10». «Ах, чтоб тебя! Пришлось задержаться внизу, так одно веселенькое дельце». Теперь старикашка глядел на Мелисенту, и его глаза под всклокоченными бровями поблескивали, словно стеклышки в пыли под колючей изгородью. «Видите, моя дорогая, что он затеял? Хочет вас убедить, будто его дядя устарел. Но я знаю целую кучу таких проделок, какие ему и невдомек. Я ведь выслуживал свой срок у Мерлина еще до того, как этот молодчик на свет появился. Хе-хе. Вы ждете карлика Грумета, верно?» «Да», — нетерпеливо воскликнула Мелисента. «Где он?» «Он будет здесь», — поспешил вмешаться Мальгрим. «Как только вы дадите мне клятву». Но дядя резко оборвал его. «Не верьте ему, не верьте ему, дорогая. Не достать ему карлика. Хе-хе. Руки кратки». «Дядя, это невыносимо!» — не выдержал Магрим. «Я предупреждал вас, просил не вмешиваться!» «Хотите помериться со мной силами, старый глупец?» «Хочу, хочу, хочу! Спортивные состязания, всего один раунд по Мерлиновой системе! Победитель доставит принцессу к Сэму!» «Быть посему!» — возвестил Мальгрим, величественно выпрямляясь. «Итак, повелеваю вам!» Девушки испуганно взвизгнули и отпрянули от чародеев, которые теперь пристально глядели друг на друга сквозь зловещие сумерки, внезапно залившие залу. «Валяй, малыш! Повелевай!» — завопил Марлограмм, продолжая скакать и дурачиться. «Командуй, пока башка не отвалится!» Мальгрим был ужасен. Ужасны были его слова на каком-то колдовском наречии. «Лартаграка Марлограмма Терармавава Марва Гриста Демогаркап!» Сумерки спустились в черную мглу. Грянул гром, сверкнула молния, удушливо запахло серой. Девушки, судорожно вцепившись друг в дружку, прижались к стене. Но если Мальгрим был величествен, то не менее величественным и в самом тоже стиле явил себя его старый дядя. «Лартаграка Мальгрим!» – проревел он. «О, терра Марвина, груду магистора Вельзевул!» Вслед за тем раздался оглушительный раскат грома и сверкнула молния, ослепившая обеих девушек. Когда, наконец, они оправились от страха и смятения и открыли глаза, то увидели, что мгла рассеялась, а вместе с нею бесследно исчез и Мальгрим. Старый Марлограмм, оставшись в одиночестве, скалил зубы и кудахтал. «Все кончено», — объявил он им. «Ну что это вы так испугались, мои дорогие?» Мальгрим провалился и поделом ему. «Слишком уж надутый, что твой индюк. И никакого уважения к старшим». «Но что здесь произошло?» Мелисента еще не могла совладать со своим изумлением. «Я ничего не понимаю, магистр Малограмм». «Все очень просто, моя дорогая. Теперь я беру вас под присмотр и опеку. И не ставлю никаких условий, не прошу никаких клятв, заметьте это. Вы доверяете мне, а я доверяю вам. Добрые старые правила. Так ежели вам нужен этот Сэм, я вас к нему доставлю, где бы он ни был. Но сперва вы желаете видеть карлика, верно? Грумет!» — позвал он. «Грумет, Грумет! Сюда, малыш, сюда, сюда!» В ковровом покое внезапно посветлело, резко просвистал ветер, и вот Грумет уже перед ними. В руках у него рисунок и чулки, он скалит зубы и уморительно кривляется. «О, Грумет!» — ахнула Мелисента. «Ты его видел? И что это ты принес? Это Сэм написал мой портрет. Ах, поглядите, поглядите, Нинет. Изумительно, правда?» Нинет поглядела. «Нос не такой». «Нет, такой», — возмущенно сказала Мелисента. «Вы просто завидуете. Нос — прелесть. Чудесный портрет. Какой молодец Сэм. А что это такое? Чулки. Ах, да вы только поглядите, боже ты мой!» На этот раз Нинет была восхищена не меньше принцессы. «Они такие... такие прозрачные. Наверное, это колдовство. Я должна их примерить. А я?» «Нет, Нинет, пока не перестанете завидовать». «Ну, довольно», — сказал Марлограмм. «Хотите увидеть этого Сэма?» «Конечно. Вы сказали, что доставите меня к нему?» «Тогда приготовьтесь. Мы отправимся через час. Ни раньше, ни позже. Чтобы разыскать этого Сэма, мне нужно часов поработать. Он ведь не в двух шагах отсюда, сами понимаете. Во всяком случае, не то, что обычно имеют в виду, когда говорят «в двух шагах». В пространстве может быть, но не во времени. Одним словом, мне нужен час, чтобы решить эту задачу, а потом в путь. Грумет, ты останешься здесь, малыш, а я пошел». И озаренный ярким светом, он исчез под свист ветра. «Простите, Нинет», — сказала Мелисента, готовясь унести свои сокровища, «но придется вам остаться здесь. Вы никогда не испытывали к Сэму искреннего расположения, и я вижу, что лучше вас отстранить». С этими словами она поспешно удалилась. Нинет с омерзением посмотрела на Грумета, сидевшего на корточках у колонны. «Если бы ты хоть говорить умел, дурачок несчастный, что разве в самом деле так уж трудно было этого субъекта найти по имени Сэм?» Карлик выразительно закивал. «Без колдовства, видно, не обойтись, а?» Карлик не менее выразительно кивнул еще раз. «Не то чтобы мне нужен, нет, конечно, я нахожу всю эту затею просто смехотворной. Но я не стану молча терпеть подобное обхождение. Я не позволю себя отстранить, будто какую-нибудь пешку. А если бы только магистр Мальгрим не дал так легко уложить себя на обе лопатки?» «Простите, леди Нинет», — сказал Мальгрин на глазах у Нинет, выходя из-за колонны. «Я должен внести небольшую поправку. Я действительно был на волосок от поражения, но все дело в том, что мой дядя, а ведь он как-никак колдун опытный, со стажем приготовился к поединку, а я нет. Зато теперь мой ход». «Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Можете». Мальгрим подошел ближе и понизил голос. Теперь у него был вид заправского заговорщика. «Как только принцесса с моим дядей отбудут, приготовьтесь встретить Сэма». «Сэма? Да ведь они его ищут». «Но они его не найдут. А почему?» «Да потому что я найду его первым. Они будут искать его там, а я тем временем перенесу его сюда. И когда он появится, вы его примете и займете. Итак, будьте готовы». «Магистр Мальгрим!» — восторженно воскликнула Нинет. «Я преклоняюсь перед вами!» «Вы мне льстите, леди Нинет!» — возразил Мальгрим в лучшей великосветской манере. «А теперь, если позволите, мне надо прочесть мысли этого человечка». «Поди сюда, Грумет!» Он пристально посмотрел на карлика, словно читая плохо оттиснутую страницу, потом повернулся к Нинет. «Помните, что вам надлежит делать, леди Нинет!» «Будьте покойны. Сэма я беру на себя». «Тогда мы отправляемся». Он положил руку карлику на плечо. Неведомо откуда налетел ветер и просвистал сквозь внезапно вспыхнувший свет. Чародей и карлик исчезли. Прежде чем обдумать вопрос, в каком наряде ей встречать Сэма, Нинет позволила себе коротенькую передышку и горячо поздравила саму себя с успехом. Она почувствовала, что сейчас изречет чеканный афоризм. «Заговор, — с наслаждением сказала она, — поднимает голову».